Глава 25. «Так что ты там говорил об этой? Как уж ее?» — рассеянно сказал князь дома Саламандры, пощелкал в воздухе пальцами и, не найдя слова, щелкнул уже по навостренному уху светленькой подавальщице, протягивающей поднос полной спелой вишни. Эльфийка покорно ойкнула, поставила поднос на столик и исчезла за пологом восстановленного шатра. «Лаверне», — почтительно сказал Кархан, — «это старая богиня, считающаяся матерью подгорного племени. Специализация — торговля и скрытность. Она была проклята своим мужем за предательство в битве с демонами, и гномы долго отвергали ее, но недавно, наконец, от безысходности ее признали». Князь сделал жест рукой, и вишни выстроились в воздухе коромыслом. Он небрежно ухватил одну заторчащую веточку и задумчиво произнес: «Да, безысходность — серьезная причина идти на сделки. Правда, братец?» В последнее слово князь вложил талику яда и ехидства. Затем, словно спохватившись, добавил: «Ах, что ж я один вкушаю? Пожалуйста, угощайся!» Он сделал небрежный жест и повернул голову к стене, словно изучал, насколько хорошо восстановили гобелены. Гирлянда ягод же задрожала и просела в воздухе до уровня пояса. Кархан прекрасно разбирался во всех этих темноэльфийских жестах, ненавязчивых оскорблениях, уколах и плетении словесной вязи. Князь Саламандр прощупывает границы управляемости новоявленного главы дома. Кархан склонился в непринужденном поклоне и, взмахивая рукой, выхватил из гирлянды ягоду. Завершая движение, закинул ее в рот, а скользкую косточку выплюнул на пол в направлении ехидно скалящегося у стены мага. Ухмылка у того с лица сразу сменилась гримасой ярости, но только на миг. Он вынужден был промолчать, поскольку Кархан тут же рассыпался такими велеречивыми благодарностями, словно князь одарил его как минимум тремя шубами со своего плеча. Тот слушал их, подергивая правым ухом, так, словно на него пыталась сесть бабочка. И этот жест был знаком Максу. Он был сродни человеческому утверждению: «Я не верю тебе, но продолжай. Укрепляй статус, мне нравится. Стиль разделяй и властвуй» у дроу был возведен в абсолют. Но вот за порогом раздался шум. В шатер вошел один из офицеров в блистающих доспехах, бросая князю под ноги толстого, заросшего по самые глаза дикой бородищей мужичину. «Вот, наши разъезды поймали банду из 20 разбойников. Это их главарь. Что с ними делать, мой князь?» Глава дома Саламандры брезгливо дернул бровью. «Разбойники? Полоснуть по горлу да в канаву. Только не здесь», — быстро добавил он, заметив, как хищно выскочила из ножен скорого на расправу воина игла звезды. Кархан осторожно кашлянул и, увидев согласное моргание князя, сказал: «Брат мой, я предлагаю значительно более интересное использование этого материала. Мы, к сожалению, не вправе нарушить перемирие, однако с легкостью можем отправить эту и еще несколько подобных банд в город. Пусть грабят, убивают и всячески тревожат жителей Лазадель всю ночь. А то сейчас они занимаются установкой простых и эффективных колючих ежей на улицах и крышах, что может несколько замедлить наше завтрашнее победное наступление». Князь задумчиво оглядел толстяка и, улыбаясь так, как могла бы, пожалуй, улыбаться змея, вопросил: «Ну, отребье, ты согласна пограбить сегодня ночью город?» Тот от страха икнул и быстро закивал: «Да, конечно, ваше блестящество, мы завсегда!» Князь расхохотался, пробормотав: «Надо запомнить этот примитивный комплимент», и сказал Кархану: «Пусть специально их наловят, а то забились при нашем наступлении по щелям. Не понимают тупицы своего грабительского счастья». Князь дома Богомола вновь почтительно поклонился и вышел следом за офицером. За порогом шатра он разом преобразился, превратившись из придворного лизоблюда в наглого дворянина. Ничуть не интересуясь ни именем офицера, ни его статусом, повелел освободить площадку для пленных бандитов и обнести колючим кустарником. Шатры, попавшие в круг, велел свернуть и убираться. Высокоуровневые эльфы под этим напором расступились, повинуясь авторитету звания. Но по их кривящим от ненависти губам легко было догадаться, что именно они думают об этом выскочке. Через пару часов опытные рейнджеры, которым местные стелсеры не ровня, согнали 150 бандитов. В пику эльфам Кархан говорил с ними вежливо, и высокомерие добавлял в слова лишь ровно столько, чтобы подчеркнуть свой высокий статус. И насколько рос его авторитет в глазах бандитов, настолько сильнее начинали пылать к нему ненавистью дроу. Особенно после того, как он потребовал вооружить их оружием из личного арсенала на смену их корявому дреколью. Впрочем, идея ночного налета чужими руками пришлась большинству по вкусу. И они хоть и ворчали, выбирая оружие поплоше, но все же понимали, что получают больше шансов выжить в завтрашних боях. Наконец, когда уже, кажется, все бандиты в окрестностях кончились, на могучем паукане примчался сияющий Эрл, захвативший со своим десятком воинов целый отряд из 7 десятков хорошо вооруженных гоблинов. Он радостно расписывал, как ловко и без единого выстрела победил этих колченогих одной лишь силой своего превосходства. Слушал восторженные охи и ахи соплеменников и цвел, как маков цвет. Кархан же прервал его восторги, встав с импровизированного трона из сваленных кучей сёдел пауканов. Он, нагло потрепав Эрла по щеке, непринужденно объявил, что он свободен. Дальше командовать будет он. Оскорбленный эльф побледнел, как смерть. Зрение дроу позволяло видеть это даже темной ночью, а в свете костров видно было, как жутко перекосилось лицо удачливого добытчика. Его уши поползли к затылку, судорожно напрягая мышцы. И Кархан, видя, как дроу теряет остатки самоконтроля, поспешно отпрянул, сбивчиво пытаясь его успокоить. «Вы не так меня поняли, благородный. Я неправильно подобрал слова. Нижайше прошу простить невольное оскорбление действием». Эрл шумно выдохнул сквозь стиснутые зубы и процедил. «Слушай, ты, богомол, ты здесь никто и звать тебя никак. Это я захватил лучший отряд. Мне и командовать». Он гордо поднял подбородок и спросил у стушевавшегося офицера, который привел первого бандита. «Князь ведь не озвучил, кто именно поведет?» Тот виновато посмотрел на Кархана и с трудом выдавил. «Нет, благородный Эрл, он лишь косвенно повелел нашему гостю собрать отряд». Эльфы вокруг возмущенно зашумели, картинно хватаясь за рукоятки сабель. Кархан же поднял руки, то и дело открывая рот, и, наконец, взвизгнул тонко и противно, вызвав у окружающих кривые гримасы презрения. «Я буду жаловаться вашему повелителю! Вы не знаете местных особенностей! Вы просто погибнете без меня и ничего не сделаете!» Эльфы расхохотались, а Эрл, ощущая всеобщую поддержку, крикнул мелодичным голосом. «Гоблины, я обещаю вам добычу! Разбойники, добыча ждет вас!» Разношерстная банда, насчитывающая больше 200 членов, радостно загомонила, вскидывая в ночное небо новое оружие. И никто не заметил жеста «Окей», в который сложились большой и указательный пальцы Кархана. Да если и увидели, то не поняли, поскольку такого не было в языке жестов дроу. Зато с недавних пор его знали избранные гоблины. Одноглазый вождь поднял стальное копье, подпрыгнул на своих выгнутых в обратную сторону ногах и скрипуче воскликнул. «Го-го идет за добычей! Гоблина любит добыча!» Когда отряд налетчиков шумно убежал в сторону Лазадель, Кархан повесил голову и, подволакивая ноги, отправился в шатер князя. Что бы он ни изображал, его мысли никто бы не смог прочесть, а они вообще далеки были от трепета и проявляемых эмоций. Выглядели как выполненные пункты второстепенного плана. Ну, разве что последний был наполнен некоторым злорадством. Первое. Я показал себя стратегическим мыслителем перед князем. Второе. Очистил окрестности от этих чертовых банд, которых не могли выследить даже мои лучшие рейнджеры. Третье. Нахрапом отобрал оружие под предлогом перевооружения бандитов, 1005 золотых. Четвертое. Минут через 15 Го-Го с сотоварищами подкачаются на ничего не подозревающем бандитском мясе. Пятое. Крючковатый клещ-невидимка активируется, реагируя на схватку, так что вопьется в горло этому нервному ублюдку, как раз когда начнется бой. Клещ — разработка дома змеи, известная только дворянам уровня Эрла, так что этот тупица, считаю, уже труп. Хотел бы я посмотреть на его реакцию, когда гоблины, которых, ах, он такой властный, взял в плен одним лишь звуком своего повелительного голоса, начнут резать разбойников и его десятку. Так, уже несколько минут прошло, так что князю перешептали уже каждое мое слово. А теперь побольше скорби в голос и завершающий аккорд. Макс сократил мышцы лица отработанным движением, придав выражение печали и негодования. Потом на всякий случай глянул на свою трехмерную аватару в интерфейсе и поджал губы чуть сильнее, чтобы возле уголков возникли горестные складки. И только затем вяло приподнял полог входа и шагнул в ставку «Саламандр».